Так всегда и бывает у обычных людей. Обращаются только в нужде, но в благополучии забывают. А когда жизнь прижмет, обращаются снова и говорят: «Помогите». Тот, кто с нами всегда, в тяжелых условиях и легких, тому помощь наша готова всегда. Для оказания помощи нужна некоторая приемлемость этой помощи. Раньше иногда она выражалась вопросом: «Веруешь ли?» Без наличия минимума приемлемости невозможно помочь. Говорю к тому, что при отрыве и отдалении ученика нити передачи вибраций света теряют свою пропускную способность по силе отрыва или отдаления.